прямо сейчас, главная площадка города», — все так же зло сказал Володя. У него уже не было желания развлекаться, было только одно желание — убить противника. О своей спутнице и о ее словах он в тот момент уже не думал. Протянул осененный, кажется, он не ожидал, что Володя согласится так сразу. «А ты думаешь, я с тобой в игры играть буду?» — жестко сказал Володя, прищурившись. «Сейчас, один на один, на холодном оружии, или, быть может, тебе страшно, Володя». Хотела что-то сказать Вика, но парень ее перебил, словно не заметил и обратился к Бутриму. «А тебя, уже вызываю я, предлагаю разделить место боя с твоим главой, будешь после него, обещаю, я буду недолго». «Ах ты, сучиныш!» По-настоящему разозлился Курвагин. «Идем, Владимир Воронин, серп, что ты делаешь?» Спросила девушка. «Ты понимаешь, как это опасно?» «Понимаю», — ответил Володя и на мгновение напрягшись, снял с себя все кроме трусов, переместив одежду в артефакт и материализовал форму мечника. Все это произошло настолько быстро, что отведшая на секунду взгляд Вика увидела его уже в другой одежде. Еще через секунду в руках Володи появились клинки из черной бронзы. Сделав десяток движений с их помощью, он сам себе кивнул и спрятал их обратно в артефакт. «К бою готов». На городскую арену они прибыли чуть ли не мгновенно. Всего 2 минуты езды на ожидающей их машине. Это получилось быстро, так как арена находилась совсем рядом. Все это время, пока пара ехала, Виктория пыталась образумить Володю. Она настаивала на том, чтобы он отказался от дуэли. Она считала, что Володя является глупым мальчишкой. Свое решение о том, что парень достаточно взрослый, она изменила, потому что Володя совершенно ее не слушал и не собирался отказываться от поединка. Только первый раз, когда она это сказала, он разозлился, но, успокоившись, просто игнорировал. Хотя в его случае отказ не ударил по репутации, а наоборот показал его, как разумного человека. Ему бы простили подобное, несмотря на высокий ранг. Все равно возраст у парня достаточный для спокойной реакции. К тому же, Курвагин являлся сильнейшим осененным Остовска. Против такого противника, не грех и отступить. Почему-то с каждой секундой Вика все меньше верила своего спутника, то ли, потому что он явно вышел из себя, то ли, потому что этот вызов был спланирован, а девушка была лишь поводом для этого. Сейчас она была практически уверена, что Курвагин не был столь пьян, сколь хотел показать при первоначальной встрече. Городской дуэльный зал был таким же, как и в гильдии мечников. Скорее всего, это был некий общий стандарт для дуэлей. Тот же песок, то же силовое поле, те же трибуны. Дежурный, он же судья, также оказался на месте. Им был маг 2-го ранга Бирюлин. Опросив в течение 3 минут желающих провести дуэль, он заполнил документы и дал им 5 минут для подготовки к бою. «Вика», — спокойно произнес Володя девушке, стоящей рядом с ним и зло переминавшейся с ноги на ногу. «Что?» — недовольно ответила она. «Я даже известить никого не сумела. У Курвагина тут поддержка, в виде всех остальных прибывших осененных. А ты вообще один. Если ты мне реально хочешь помочь, то должна ответить, кто он такой и какие у него слабые и сильные стороны», пристально всматриваясь в нее, сказал Володя. «Эх», — зло выдохнула девушка. «Хорошо, слушай, это Игнат Курвагин, глава гильдии осененных. Единственный витязь из глав гильдии, но это не значит, что он слаб. Ему 43 года, несмотря на молодость, глава он уже около 10 лет. Сильный, быстрый и очень опытный. Наша глава лет 5 назад его гоняла, как ученика, но главу школы воинов он сам разделал под орех, несмотря на то, что они вроде бы на одном уровне, витязи. Опасен тем, что спокойно применяет техники, присущие богатырю. Сам же до данного звания не дотягивает, потому что еще не имеет резерва. Умеет летать. И ты полный псих, если считаешь, что сможешь с ним справиться. А если справлюсь?» Совершенно не обиделся Володя. Вовсю любуясь девушкой, от вспышек ауры ее волосы приподнялись, будто наэлектризовались, и она стала выглядеть, как злая колдунья из сказок. «Что?» — на секунду опешила девушка. «Если справлюсь, то ты жарко меня поцелуешь, прямо в губы», — в довольной усмешке сказал Володя. Настроение опять словно качели, качнулись в другую сторону и хотелось пошалить. «Аэм», — хапнула девушка воздух возмущенно, но через секунду собралась и произнесла. «Сразу после победы, прямо в засос, идет», — сказал Володя и пошел в сторону выхода. Судя по всему, У него будет равный бой с неудобным противником, и это было интересно. Глава 13. «Что это за такое?» – спросил Курвагин, едва остановился перед Володей. «Во что он вырядился? Мы так не договаривались». «Что не так?» – скептически изогнул бровь парень, догадываясь, что вопрос заключается исключительно в том, что он вышел на дуэль в форме мечников. Сам глава гильдии магов находился все в том же костюме, держа в руках два небольших клинка из светлого металла с 10-сантиметровым чуть загнутым у конца лезвием. «Мы договорились на дуэль, здесь и сейчас», – неожиданно жестко сказал мужчина. «Когда ты успел переодеться? Для главы осененных, это проблема?» Не выдержав, засмеялся Володя. Подобное было по-настоящему смешно. Даже серьезность момента отошла немного назад. Глава гильдии осененных, Витязь, против сопляка боевера и возмущается, как будто у Володи вместо клинков заряженные жезлы. Именно поэтому он не упустил возможности задать этот вопрос. «Какого хрена ты меня провоцировал на дуэль, если не веришь в свои силы?» «Так, стоп», – недовольно сказал судья, покосившись на Володю. «Отставить балаган, вы прибыли на дуэль, бой до приведения противника в бессознательное состояние или добровольную сдачу. Во время дуэли накладывается ограничение на применение артефактов, как защитных, так и атакующих. Использование артефактов – это автоматический проигрыш. После боя, при необходимости можете получить видеопоединка для решения спорных вопросов. Апелляцию можно будет подать главе гильдии магов, в срок до 3 дней после окончания дуэли. Вопросы, ты не заставишь его переодеться?» – спросил мужчина зло, указывая кивком головы на парня. «Он пока ничего не нарушил, а потратил время на подготовку с пользой», – ответил маг и многозначительно сделал паузу. «В этой паузе отчетливо слышалось: в отличие от тебя», но сказал он другое. «Вы не хуже меня знаете дуэльный кодекс, мечник ничего не нарушил». «Тогда, что по дополнительным условиям?» – недовольно спросил мужчина. «С чего бы это?» – возмутился Володя. «И было с чего. Дополнительные условия – это не просто слова. В дуэльном кодексе в главе «Дополнительные условия» было описано, что в случае оскорбления достоинства одного из дуэлянтов, тот вправе потребовать особое наказание. То, что в случае проигрыша должен будет сделать проигравший для победителя. Это может быть что угодно. Извинение стоя на коленях, денежная сумма, служение. Конечно, требовать можно было не все, в кодексе все было четко написано. Вера в зависимости от оскорбления, малого, среднего и тяжелого. Так или иначе, для Володи невыгодный размен. Даже малая вероятность проигрыша в дуэли не стоила того, чтобы в ней участвовать. На ровном месте оказаться должником такого человека попросту опасно, хотя бы потому, что после победы проигравший под диктовку судьи мага должен будет произнести текст магической клятвы, нарушение которой больно ударит по силе нарушившего, будь то энергия источника или ауры. «Да», — немного удивленно посмотрел маг на осененного. «Он нанес мне удар с целью унизить, о чем указано в моем обращении», — сказал мужчина. Пункт 5.48. Нанесение любого действия, направленного на унижение личности и достоинства заведомо более сильного одаренного. Средняя тяжесть. Немного подумав, ответил маг, полностью проигнорировав Володин возмущенный вздох. «Что вы хотите?» «Пока не решил. Пусть будет желание под общую клятву. Если придумаю что-то до конца дуэли, изменю решение». «Идет», немного помолчав, ответил маг. «Все верно. У него есть такое право. Тем более обстоятельства можно трактовать по-разному, и так в том числе». Судья поднял чемодан, который был разбит на 2 отдельных отсека, которые необходимо было положить артефакты. Немного подумав, Володя материализовал оружие. Метательные ножи, мечи из черной бронзы и боевые косы. Легким движением снял с себя браслет и кольцо, после чего положил их внутрь чемодана. Спорить не имело смысла. Дуэльный кодекс парень хоть и прочитал по диагонали, но знал, что это не обман, все правда. Хотя он и был четко уверен, подобное среди мечников Остовска не приветствовалось. Даже Вика подтвердила эти размышления. Только ведь не одними мечниками мир наполнен. Раз судья не стал отрицать подобное желание осененного, значит, это не такое уж и случайное дело. Обмана, как такового, парень не ожидал. Судья этого комплекса несет полную ответственность за свои решения, которые, кстати, вне зависимости от результата, должны будут перепроверяться общей комиссией, в состав которой входят представители разных гильдий. Поэтому остается только побеждать, тогда вопросов ни у кого не возникнет. «Ха!» – удивился Курвагин, странно отреагировав на появление оружия. Осмотрев задумчиво несколько раз Володю, он через некоторое время также снял несколько колец и отцепил с шеи два кулона. «Разойдитесь в края арены. Дуэль начнется по команде, когда вы займете указанные мной места и будете готовы», — скомандовал маг. В отличие от судьи-мечника, нынешний судья сначала поднялся вверх и только потом, дождавшись, когда противники отойдут в разные стороны, поднял защитный барьер и скомандовал: «Начали». Однако, как и в прошлый раз, мгновенно никто никого не атаковал. Володя хоть и раскочегарил ауру, не спешил нападать, необходимо было понять уровень противника. Ранг «Витязь» – слишком размытая позиция. К тому же с осененными Володя до сих пор не сталкивался. Ритуал слияния со стихией должен был поднять навыки осененного в боевой магии на гораздо более высокий уровень, чем есть у самого обычного мага. Не зря говорят, что осененные – это лучшие телохранители. Там, где маг применяет формулу, осененный действует на инстинктах с помощью силы мысли. Причем магическая насыщенность заклинаний, которые именуют техниками, более чем солидная. Показательным было то, что несмотря на достаточно сильный удар в ресторане, Курвагин никак на это не прореагировал, просто приняв удар на себя. Хотя изначально у Володи сложилось впечатление, что он даже не заметил его, да и защита, хоть и ощущалась рукой, даже визуально никак себя не проявила. Мысли метались в голове, выискивая варианты. Что это было? Неужели знаменитый доспех духа? Именно потому, что Володя не был уверенным в собственной силе, впрочем, как и в слабости, он не спешил, решив начать с разведки. Осененный, несмотря на браваду, также не стремился нападать. Струи бело-голубых энергетических жгутов плясали вокруг него в странном танце, находясь в готовности к применению. Они медленно пошли вперед, начиная обходить друг друга по кругу, готовясь к атаке. Володя напитал оружие черным огнем, сделав клинки продолжением своих рук. Начать он хотел именно, как мечник. Курвагин не выдержал первым, внезапно он сделал едва уловимое движение в районе живота, а в Володю полетела сжатая волна воздуха. Немного сдвинувшись в сторону, он отбил кулак из воздуха легким движением клинка. Потом еще, и еще, и еще. Осененный наращивал скорость атак, при этом целенаправленно двигался вперед. Володя же в этом не отставал, атаки не были столь опасными, как он изначально ожидал. Мужчина сделал ставку на свою скорость, но прогадал. Парень был банально быстрее, а потом и вовсе видел, когда на него будут пытаться напасть. Приблизившись на 7 метров, Володя понял, что быстрее противника, тот просто не успевает формировать свои техники, как парень их развеивает. В таком случае проверка на прочность защиты была оптимальным вариантом. Володя уже примерился к атаке, но мужчина сделал следующий шаг. Причем, как в прямом, так и переносном смысле. Очередной подшаг вперед сформировал перед Володей прозрачную стену. Та с легким хлопком опустилась откуда-то сверху, подняв песок и обдав парня потоком воздуха. Отпрыгнув в сторону, с целью обойти явно выделяющуюся стену, он нарвался на контратаку. Маленькие кинжалы, до этого находящиеся в одной руке, вдруг засветились белым цветом, и они увеличились на 1.5 метра. И именно этот момент осененный посчитал правильным для атаки, для чего прыгнул в сторону мечника. Едва приняв десяток быстрых ударов на мечи, Володя принялся отступать, изображая неудачу в защите. Нет, первые 3 удара Курвагина были опасны, но на 3-м он уже утвердился на ногах, а на 5-м сменил позу, создавая ловушку. Тело привычно ломалось и перестраивалось для ответной атаки даже без учета сознания, на одних инстинктах. Мужчина был хорош, но соревноваться с мечником в бою на мечах, может, с кем-то другим это и сработало, но не с тем, кого натаскивал лично жнец. Откровенно говоря, выглядело, несмотря на изначальную опасность, достаточно убого. Приняв 10-й удар на защиту, Володя изогнулся назад, а потом, резко сократив дистанцию, начал впиваться в защиту мужчины с помощью клинков. Лезвия со свистом рассекали воздух, но натыкались на полупрозрачную стену, и с каждым новым ударом Володя давил все сильнее, только наращивая скорость и силу, несущуюся на кончиках клинков. Работая вблизи и отклоняясь от боя на мечах, он двигался так, чтобы позиция для атаки была со стороны левой руки. Результативность была, Володя увидел проявившуюся защиту. Ему даже показалось, что в один момент он услышал характерный для ломаемых защитных заклинаний звук, как вдруг очередная воздушная стена едва не придавила его с воздуха. Потом еще одна и еще, Парень только в последний момент успевал отпрыгивать от несущихся сверху препятствий, выполняющих одновременно и роль топориков для разделки мяса. Уйдя от десятка атак, он просто подставил под одно из них свой насыщенный силой клинок. Воспоминание о том, что во время дуэли защитная формация Корнева была слабее, чем при атаке снизу, породили желание проверить подобное на практике. И пусть это были не чистые заклинания, тем не менее техники состояли из энергии источника. Да и, судя по всему, принцип построения у этих конструктов был один и тот же. Неплохо. Неожиданно прекратил атаки осененный. На его лице можно было прочесть легкую заинтересованность. Мало кто из мечников может противостоять подобному набору даже простейших техник на высокой скорости. Что скажешь? Пока, стандарт, негромко ответил Володя. Принявшись сдвигаться в сторону противника, уже против часовой стрелки, не собираясь давать ему такое преимущество, как предсказуемость. Он понимал, что 5 минут боя реально были изощренной проверкой, и хотя Курвагин бравировал, что ему все по плечу, все же Володя смог его удивить, банально успевая реагировать на все новые атаки даже с воздуха. Пару раз он пытался толкнуть воздушную стену в сторону Володи, но тот успевал заранее уйти с траектории удара. «Ну что же, первый раунд закончен. Начинаем второй раунд», — хрипло сказал мужчина, формируя десяток лезвий перед собой. Но в этот раз Володя не стал ждать, а, наоборот, скрестив мечи, он наискось нанес 2 удара. Напитанные энергией струи разрезали формирующиеся техники, не дав осененному их закончить, отчего раздался сильный взрыв. Посчитав это приглашением к продолжению атаки, парень следом полетел за ним, чтобы нанести очередной удар. Но горящие в черном пламени клинки принял на себя зеркальный щит, а потом Володя едва уклонился от 3 десятков полутораметровых воздушных копий, которые с огромным свистом пролетели рядом. Курвагин смог быстро сориентироваться. Опавшая пыль продемонстрировала подымающийся дым от одежды осененного и перекошенное лицо. Присмотревшись, парень едва не заржал в голос самым постыдным образом. Часть его шевелюры просто испарилась. Что уж он там собирался делать, Володя не знал. Но то, что мужчина сам больше пострадал от своей атаки, было очевидно. Защита была целая, а сам он, кажется, только сейчас стал предельно серьезным. Оценив парня по достоинству и поняв, что легкой победы не будет, едва копья взорвались где-то сзади, Курвагин сформировал огромные кулаки диаметром около 0.5 метра и с длиной примерно в 5 метров. И именно ими он начал наносить удары. Пропустив несколько из них по касательной, Володя принялся спешно усиливать защиту. Пусть призрачные руки не были столь сильны, но они были большие, и уйти от удара было довольно сложно, особенно пытаясь пробиться в ближний бой. Пришлось вновь начать отступать, чтобы провести опасный трюк. Если невозможно отбить удар кулаков, то может быть возможно их уничтожить. Володя вместо очередного уклонения сделал вид, что споткнулся и пропустил удар. Аура содрогнулась. Удар был силен из 20 сантиметров, удар снес 5. Обрадованный этим Курвагин чуть поспешил, поэтому, когда Володя вместо того, чтобы замереть в последний момент, ушел в сторону, это стало для него неожиданностью. Осененный так спешил нанести хотя бы еще один результативный удар, что завалился вперед. Тогда-то очередной удар перекрещенных клинков разрубил призрачную руку у основания плеча, разрушая ее. Правда, радости от подобного было немного. Сначала отрезанная призрачная рука взорвалась сотнями игл, отбрасывая мечника назад, а потом оставшаяся рука превратилась в огромную полупрозрачную змею, которую глава гильдии осененных нацелил на Володю, управляя ей собственноручно. На дистанции 7 метров быстрая голова сильно толкала, а светящиеся желтым клыки проходили в опасной близости от тела, заставляя нервничать. Парень не был уверен, что его защита, попав на такой зуб, выдержит. Тем не менее, защита от такой техники у него тоже была. Подставив в очередной атаке змеи левый меч, он присел на одно колено и начертил ритуал вспышки. Это было опасно, ведь змея только собиралась обвиться вокруг него, чтобы начать душить, как малый ритуал высвободил накопившуюся в нем энергию. «А-а, тварь!» — зло закричал осененный, а его змея принялась судорожно биться, потеряв контроль. Только мужчина побесился всего десяток секунд, а потом вернул себе самообладание и сделал следующий шаг. Он всего лишь крутанулся на месте, сформировал огромный воздушный купол, который Володе было при всем желании не пробить, или же может пробить, но подставиться. Что уж и говорить, он привык драться с более прямолинейным противником, который не имеет подобной защиты, Тем не менее тактика боя просто настаивала на продолжении. Нельзя было давать Курвагину расслабиться. Поддерживать данный купол вряд ли легко. Защита подобной уровня должна жрать много энергии, поэтому Володя принялся наносить по ней дистанционные удары, медленно двигаясь из стороны в сторону, чтобы не стоять неподвижной мишенью. Удары были не очень энергозатратны, но достаточно сильны. К тому же, передвигаясь из стороны в сторону, он одновременно с этим провел несколько ритуалов. Пару вспышек и туман. Мины решил не наносить, его противник, как правило, стоял на месте и сдвинуть его не представлялось какой-либо возможности. Этого хватит в очередной раз его помучить, а самому приближаться к защите Володя не рискнул. Слишком много энергии у главы гильдии и возможности по ее использованию, он представлял слабо. Из защиты у Володи пока только аура, так что он принял решение не рисковать. В том, что Володя не ошибся, он понял, когда над потолком стали образовываться странного вида завихрения, подул сильный ветер, а песок на земле стал подниматься высоко вверх. Говорил же сам себе, что нужно подготовить защитные очки. Сам себе зло напомнил Володя. Это был шторм, давно описанное и хорошо известное заклинание, в виде трех торнадо, которые буквально стесывали с противника кожу от сильного ветра и песка. Техника уровня Витязь, опасная и непредсказуемая, особенно для теоретика, который про нее только читал. Аура Володи, тоже находящаяся уровне противника, должна была выдержать, но он не хотел рисковать. Размышления были недолгими, когда сильный порыв ветра едва не приподнял его в воздух, он принял решение нырнуть в песок. Его глубина, как парень знал, должна была быть около 3 метров. Поэтому в буквальном смысле, манипулируя аурой, он залез к самому бетонному основанию и напитал песок над собой маной, создавая защиту. К тому же, как и в бою с магами, он поспешил в сторону осененного. Все себя любят, и сильно атаковать вблизи своей защиты никто не хочет. Так можно и энергию впустую потратить, и защиту свою сломать. Это было оправдано, но не мог Витязь, даже самый сильный, долго держать 2 высокоранговых техники. Поэтому, когда Володя, всматриваясь, увидел, что интенсивность энергии в пространстве начала падать, то тут же рванул к тому месту, где был купол. Шторм еще продолжал свою работу, но уже не так смертоносно. Пыльное облако в центре поля упало, и сквозь него можно было видеть людей. Видеть, что купола уже нет, а в середине стоит фигура, расставившая руки в разные стороны. Володя тут же приблизился с целью атаковать, но Курвагин только этого и ждал. Сместившись на шаг влево и повернув корпус к Володе, он выставил вперед руку, в которой был странного вида кулон. «Ах ты, падла!» — крикнул Володя после того, как вдруг остановился, врезавшись в невидимую преграду и отскочив обратно, ударившись об нее спиной. Его накрыло прозрачной сферой. «Что-то не так?» — спросил осененный, зло смеясь. На его лбу пролегла глубокая морщина, под глазами были мешки, а все лицо было мокрое от пота. Он изрядно выложился, выполняя несколько серьезных техник одновременно. Ожидал, что Володя попадет под их удар и сдастся, и прогадал. Молодой мечник бездумно не нападал, экономя силы, а потом не попался под серьезнейшую атаку, всего лишь догадавшись спрятаться от шторма, а не пытаться перебороть его. Судя по тому, что парня чуть не снесло в самом начале применения техники, сил в нее было вбухано немало, и такой откровенно слабый результат был даже немного смешон, если бы не действие осененного. «Это артефакт», — зло сказал Володя. «По правилам, артефактами нельзя пользоваться». «Да срать мне на эти правила», — жестко сказал мужчина. «И на тебя мне насрать. Вот, как ты выигрывал в дуэлях», — озаренный догадкой произнес Володя. «Не боишься, что тебя вычислит? Не боишься, что сейчас сдохнешь?» Зло ответил мужчина и тут же рассмеялся. «Это совершенно не то, что ты думаешь. Посмотри по сторонам, все это проводилось лишь для того, чтобы заманить тебя сюда». «Но», — не понял Володя и оказался перебит. «Что, но? Это не шторм, это завеса, техника маскировки». Он сказал это и вновь засмеялся, а Володя принялся копить силу в клинках, но нужно было потянуть время. «И для чего ты мне это рассказываешь? Убьешь, убьешь?» Опять засмеялся мужчина с облегчением. «Нет, у меня на тебя другие планы. Это амулет подчинения. Я подчиню тебя, и ты провалишь инициацию, а после перейдешь в мою гильдию и станешь моим учеником». «Зачем?» – удивился Володя. «Зачем я тебе? Убить тебя легко, а вот лишить гильдию мечников перспективного кадра и забрать тебя себе – это совершенно другой уровень игры», – сказал мужчина довольно, а потом резко приказал. подчинись. Внезапно амулет в его руках зажегся красным цветом, и оттуда выскользнула черная призрачная тварь, которая словно тараном полетела в сторону Володи. Только клинки уже были накачаны энергией, и они впились в тело призрачной твари, которой оказалась рогатая змея. Она с силой толкалась вперед, но постепенно замедлялась и даже остановившись, разевала пасть с целью укуса. Сила сдержала силу, а в нос сразу ударила зловонная вонь пекла. Магия демонов, вот что это было. В ответ на демонстрацию силы демонов в глубине Володи начала зарождаться злость. Он всеми силами стремился уничтожать твари пекла. А здесь во плоти человечества, в городе-крепости, за неполный месяц уже второй раз сталкивается с элементами сотрудничества с демонами. Сначала был темный мечник, но тут хотя бы все понятно. Это такой же культист, хоть и мечник, продвинувшийся дальше остальных на темном пути. Вот только сейчас перед парнем стоит глава гильдии осененных, который, по его мнению, должен жизнь положить, но уничтожить любые проявления демонов. Именно это сознание того, что осененный вместо смертельного боя с демонами сотрудничает с тварями пепла, и привело Володю в холодное бешенство. «Ты ошибся», — сказал парень, показательно улыбаясь. «Песчаная буря скрывает не тебя, она скрывает нас». В следующую секунду Володя подхватил мечи двумя аурными щупами с целью удержания потусторонней твари и освободил руки, словно бы с линцой их разминая и наблюдая, как меняется в лице мужчина. После преобразовал энергию источника в малые энергетические конструкты, с помощью которых построил ритуал очищения земли и, мгновенно напитав его, буквально выстрелил золотистыми цепями в демоническую тварь. «А-а!» — закричала змея и осененный в унисон, но продлилось это недолго. Из носа у него пошла кровь, и медальон выпал из ослабевших рук. Стремительное приближение Володи он проигнорировал только от того, что защита все еще была. «Четырехлапый воин», как назвал эту тренировку дед, была достаточно сложна для постоянного использования. Как правило, применялась тогда, когда нужно было проломить защиту противника, зажатого в углу. Добивать такого требовалось сразу, иначе можно потратить больше энергии, чем планировалось. Однако, прошла минута, а защита не схлопывалась. Сила ударов Володи была сильна, а вот защита как будто никак не страдала. Внутри начала нарастать паника, пока парень не увидел, как во время ударов два браслета на руках и цепочка на шее Курвагина мелькают, словно связаны в одну сеть. «Ах ты, гнида!» — в очередной раз со злостью выкрикнул Володя. Мало того, что использовал подчиняющий артефакт, так еще и возмущался тем, что Володя переоделся в форму мечников. Хотя у самого в одежду было вшито кое-что другое, более серьезное. «Не пробьешь», — довольно ухмыльнулся Курвагин, как будто бы игнорируя слова парня, но он-то отчетливо увидел проступившие из рубашки и прожигающие ее светящиеся полоски. «Сейчас я в себя приду и тебя на лоскуты порву. Я сам тебя порву», — злобно ответил Володя и, отпрыгнув, сказал: «Спасибо тебе». «За что спасибо?» — остановился мужчина, напряженно водя глазами вокруг. «За испытание. Кто знает, когда я бы еще осмелился испробовать подобную магию», — довольно ответил Володя, и через мгновение вокруг его рук закрутились десятки геометрических фигур и знаков, которые расширились и повисли в воздухе вокруг мечника и осененного. Курвагин, сначала отпрыгнувший немного в сторону, замер, а потом в голос засмеялся. «Мальчик, это не атакующая магия, я знаю», — воскликнул Володя и, насыщая фигуры, опустил их на песок, фиксируя. Еще через секунду мужчина попытался отпрыгнуть еще раз, но наткнулся на барьер, который судорожно собирался проломать с другой стороны. Защита выдержала и в этот раз, хотя и пошла трещинами, которые, к слову, почти мгновенно заросли. Дальнейшие попытки проломить защиту вообще не дали никакого результата. Володе лишь оставалось насыщать ритуал энергией, он потратил на это почти половину резерва, как вдруг он заработал. Этот ритуал он планировал использовать на Корневе, но опасался по неосторожности убить парня. Сейчас страха не было. Изучив дополнительную литературу, он осознал, что все получится, вопрос был только в том, как именно. Внутри цилиндра над осененным появилась воронка в виде высасываемой из него силы. Защита, мигавшая от ударов Володи, вновь накалилась и стала обжигать. И он, крича, отбросил защитные артефакты, а потом внезапно прыгнул вверх и взлетел. Ритуал был сырой, поэтому никакого ограничения по высоте у него не было, да и не планировалось изначально. Как-то не ожидал Володя, что у него будет летающий противник. Тем не менее это случилось, но эффект все равно был положительным. Удалось не только потратить энергию Курвагина, но и заставить его отказаться от защитных артефактов. Полет у него был слабый, прерывистый, но приземляться Курвагин не собирался. К тому же была еще одна проблема: ритуал после исчезновения жертвы никуда не делся. Володя предусмотрительно не собирался пропускать энергию через себя, но конкретно в этом ритуале не придумал, куда ее потратить. Пришлось спешно изобретать велосипед. Зацепившись взглядом за артефакты, он создал еще десяток фигур и руны направил на браслет и цепочку в попытке зарядить. Володя ожидал взрыва, но ничего не произошло. Энергия спокойно впиталась в артефакты и улеглась там. Парень же, хищно улыбнувшись, посмотрел на противника. Нужно заканчивать эту дуэль. Энергии осталось меньше трети, да и источник почти пуст. Именно поэтому в ход пошли обычные, слегка усиленные дальнобойные удары сжатыми комками энергии. И пусть осененный на остатках сил пытался маневрировать, ничего хорошего от этого не получилось. Очередной удар вместо выставленной защиты попал в правую руку мужчины, отчего тот потерял концентрацию и упал с шестиметровой высоты. Победил серп, гильдия мечников. Внезапно громкая музыка ворвалась в уши Володи, отчего он принял это за атаку. Да, сжал Володя кулак, он не проиграл, он победил витязя, настоящего витязя. И в этот момент переживания о победе ушли в сторону. Поток энергии хлынул в его ауру, распрямляя ее и наполняя силой. Да, он был силен, да, он противостоял лордам демонов и на равных рубился против генерал-демонов. Помог деду победить князя демона, уничтожил витязя из группы темного мечника. Только вот Володя всегда был с кем-то, его прикрывали и он прикрывал. А сейчас победа над витязем была именно его, один на один. Осененный был чудовищно силен, к тому же использовал артефакты, поэтому Володя был уверен. Теперь он точно витязь, и от переполнявших его эмоций, за спиной будто крылья раскрылись. Глава 14. В ушах еще звенел шум от громоподобных слов судьи. Осененные побежали к своему главе, а Володя пытался прочувствовать свою победу. Каждая клеточка его тела словно бы раскрывалась и наполнялась силой. Что говорить, он уже был на том уровне, на котором качественно ощущал переход в высшую лигу. А Курвагин, несмотря на проигрыш, и был представителем высшей лиги. Если бы его устремления изначально были нацелены на победу над мечником, то он вполне мог и победить. Его сила была неудобна для Володи, и кто знает, сколько еще козырей у него в рукаве. Чего так долго? Неожиданно раздался из-за спины знакомый голос. «Привет, дед», — довольно ответил Володя, быстро обернувшись. «Привет». Бодрый хлопок по плечу едва не сбил парня с ног, а потом вопрос повторился. «Чего так долго?» Но Володя его слова проигнорировал, но уже не для приветствия, а от удивления. Чем больше он всматривался, тем отчетливее понимал, что это не тот дед, которого он запомнил. Теперь это бодрый мужчина лет 55 на вид, причем от лысины и следа не осталось. Теперь он был брюнетом с коротким ежиком волос. От деда у него остались только знакомые сеточки морщин и голос, да и то помолодевший с претензией на звонкость. «Чего зенки вылупил?» Засмеялся дед, довольный произведенным эффектом. «Процедура омоложения и курс специальных зелий, тех самых, все вместе творят чудеса. Дед, выглядишь потрясно», не сдержался Володя, но потом опомнился и перевел взгляд на суетящихся вокруг осененного целителя и его людей, после чего увидел сиротливо лежащие на песке артефакты и очень тихо, буквально на грани слышимости произнес: «Ладно, это потом». У него с собой артефакты были. Володя говорил очень тихо, так, чтобы его мог услышать только дед, но по лицу скромно стоящей Вики понял, что она как раз-таки все разобрала. А довольное лицо деда через некоторое время изменилось на хищное. Вот оно что, старый мечник перевел взгляд в сторону артефактов и все понял. «У него еще что-нибудь при себе есть?» «Вроде нет», — замотал головой Володя. «По крайней мере, у меня проблемы были только из-за этих, судья», — грозно сказал дед, отчего пространство будто бы пошло рябью, и атмосфера в дуэльном комплексе стала гораздо менее приятной. В этот момент штатный целитель добился своего и привел в сознание Курвагина, а тот, еще не отошедший от боя, почувствовал опасность и атаковал стоящих рядом с собой людей, создав ударную волну на месте своего падения и отбросив людей в стороны. К счастью, все были бойцами, и никто не пострадал. «Судья!» — крикнул дед еще раз. «Навести порядок, убрать лишних, помочь проигравшему!» «Так!» — громко сказал судья, также отлетевший от неожиданного удара Курвагина. Он, морщившись, потирал челюсть. Пусть стоял он относительно далеко, но Володя увидел, как один из тех, кто встретил удар в первых рядах по касательной, задел его лицо. Осененным, покинуть территорию, не мешать целителю. «Я закончил», — хмуро сказал мужчина. «Жить будет, проблем нет». Осененные только недовольно покосились на деда, но ничего не сказали, подчинившись невидимой команде. «Что-то они смирные», — удивился Володя. Причем попыток покинуть место проведения дуэли он не собирался, как, впрочем, и Вика. Ожидал по этому поводу услышать чьи-то ценные мнения, но их не было. Перед поднятием защитного барьера чего только парень про себя не слышал. И что он молод, и что глава размажет сосунка, и что теперь у их гильдии будет еще один должник. Конечно, говорили они гораздо грубее, но Володя про себя такое даже в мыслях не повторял. Именно поэтому он был очень удивлен тем, как кардинально поменялась атмосфера. Причем злобные взгляды никуда не делись, но рот все держали на замке. «Да ничего особенного», — ответил дед. «Я пришел почти сразу, после поднятия барьера, и поставил кое-кого на место». «Ну понятно», — усмехнувшись, кивнул Володя. «Доносить свою точку зрения учитель умел, как никто другой. А как ты узнал, куда ехать?» «Ну, это у тебя тут знакомых нет», — проговорил дед. «А меня каждая собака в городе знает», — сообщили доброхоты. «Причем не один, господин, жнец», — вытянулся маг, приблизившись быстрым шагом. «Посторонние убраны, готов к проведению ритуала обета. Чего ты тянешься?» Восклицательные и вопросительные знаки, возмутился Курвагин, когда подошел следом. Мужчина хромал и выглядел недовольным. Разрезанный пиджак в районе плеча был окрашен кровью, а под ним был безобразного вида шрам. Оценив довольный вид Вики, он перевел взгляд на деда и стал возмущаться. «По какому праву? Закрой пасть!» – перебил его дед. «Я глава гильдии осененных!» – зло воскликнул Курвагин, но дед его перебил. «А мой ученик тебя победил! А ты тут при чем?» – восклицательные и вопросительные знаки, – воскликнул мужчина, поднимая волну ветра за спиной и пригибая голову. Он всеми силами показывал, что еще готов продолжить бой, но дед, как и Володя, отчетливо видели, что это показное. Энергии у мужчины, только на демонстрацию, никак не на новый бой. «Поставь барьер, нужно поговорить, без свидетелей», — сказал дед. Последнее было обращено к судье-магу, и тот с готовностью выполнил приказ деда. Едва оказавшись под ограничивающим барьером, Володя понял, что это и вправду прозвучало, как приказ. Да и сам маг до сих пор стоял на вытяжку и тянул тощую шею вверх, что выглядело достаточно подобострастно, как и пожирающий взгляд, направленный на деда. «Ты чек», — начал было говорить Курвагин, как дед надавил на него жаждой крови. «Закрой пасть, Володя, повтори ему то, что только что сказал мне». «У него были с собой артефакты», — ответил парень сначала спокойно, а потом по мере воспоминания о твари, которая была призвана для подчинения, вновь разозлился. «Три артефакта защиты и один с демонической тварью, с помощью которой он хотел меня превратить в своего раба». «Что?» — совсем натурально возмутился Курвагин. «Они лежат в метрах 40 от нас», — усмехнулся парень. «К тому месту никто не подходил, там до сих пор ощущается магический фон, и видны остаточные энергетические возмущения. Чего ты отпираешься? Ведь всем и так понятно, что это твое. Вы ничего не докажете», — произнес мужчина жестко. «Наоборот, они не мои, а сопляка. Как иначе он мог меня победить?» От столь наглой клеветы Володю едва не разорвало на месте. «Ты чего охренел? Я тебя прямо сейчас грохну!» «Тише, Володя!» — выдохнул дед, придерживая его. «Лучше скажи, где они у него были?» «На манжетах рубашки и на груди», — ответил парень. «Я не знаю, залечил ли целитель эти раны, но ожоги должны быть и от них. От моей атаки они накалились так, что он сорвал их с себя и выкинул». «Ао!» — воскликнула Вика. «А где странного вида запонки, которые больше были похожи на женские? Они всегда меня смущали. Ну не может нормальный мужик носить такие побрякушки». «Только нигде не звучало, что это артефакт. Ты же мне говорил, что это семейная реликвия». «Да, припоминая», — сказал Володя. «Это именно то. Они пульсировали в такт чему-то на груди». «Да вы», — начал было говорить осененный, но дед оправдываться ему больше не дал. Сделав два шага вперед, он приподнял его над головой за шею, надавил жаждой крови и сильно встряхнул. «Ты меня что, на прочность проверяешь, а гаденыш? Ты, сучий потрох, моего парня хотел подчинить и на дуэль вызвал. Причем считал, что выбрал заведомо слабого, да еще и дополнительное условие выставил, да я за меньшее убивал. Еще и семью наказывал. Отпусти», — просипел мужчина, налившись краской, на что дед, через несколько секунд поставил его на ноги, а Курвагин продолжил. «Чего ты хочешь? Ха, ха!» Мужчина закашлялся, пытаясь прийти в себя, а Володя посмотрел на него с уважением. Дед надавил достаточно серьезно, но этот глава вместо того, чтобы поджать хвост, начал договариваться и искать варианты. У него определенно есть чему поучиться. «Ты проиграл дуэль?» — с нажимом спросил дед. «Да», — с ненавистью ответил Курвагин. «Гаденыш мухлевал. Ха!» — довольно крякнул дед. «Ты просто его недооценил. Это не мухлёж, в отличие от тебя. Артефактов у него с собой не было, насколько я знаю. Так что сила на силу. А ты еще парный комплект защиты использовал. Это Витязь против боевера. Самому не смешно? Что ты хочешь?» — еще раз зло спросил осененный. «Для начала принеси обед, который станет результатом дуэли», — спокойно сказал дед. «Володя, клятву знаешь?» «Принятие знаю», — согласно кивнул парень. «Чтобы дать ее, тут знания обрывочны. Ничего, сейчас узнаешь, как это делать», — довольно усмехнулся дед и, посмотрев на мага, сказал. «Помоги ему, я сам», — недовольно ответил мужчина. И когда у мага над руками сформировались десятки крутящихся одновременно плоскостей, продолжил. «Я, Курвагин Иван Дмитриевич, даю непреложный обет. Клянусь, исполнить любое желание мечника, именуемого серпом, если оно явно или неявно не принесет мне смертельной опасности. Я, Владимир Николаевич Воронин, именующийся серпом, принимаю клятву», — уверенно сказал Володя. В момент произношения слов в осененного ударил желтый луч магии, а когда стал говорить Володя, такой же луч ударил и его. Магия ритуала обернулась вокруг правой руки и словно невидимая веревка стянулась вокруг нее, обрываясь и оставляя внутреннее натяжение. «Дурак», — сказал дед, едва ритуал закончился и крутящиеся в воздухе фигуры погасли. «Ты не должен был принимать такую клятву. Как правило, если подобное не оговаривается заранее, он не должен был говорить последнюю фразу. Раз перед началом дуэли угроза жизни явно или неявно не обсуждалась, то ты не должен был на это соглашаться. Нужно было схватить луч, пока он не скажет правильно не отпускать. Вот, сука, и тут надул», — неожиданно сказал Володя. Таких нюансов он не знал, а я уже и желание придумал. Только теперь я найду что-то другое. «Не спеши», — спокойно ответил дед. «Этот, несмотря на свою мерзопакостную душонку, не последний человек в городе. Он тебе еще не раз понадобится, как и его желание. Лучше скажи мне, что хотел узнать». «Да мне все равно», — довольно заявил осененный. Он на это и рассчитывал, что Володя не знает правил. «Сопляк есть сопляк. Хотел от него список тех, кто работает с демонами», — ответил Володя, а потом пояснил. «Раз у него есть демонический подчиняющий медальон, значит, у него и выход на этих тварей есть. Вот хотел список всех, кого он знает, в том числе с адресами и явками». На сопляка он не обиделся. «В Курвагине, — говорит, — обида. Сейчас гордый глава гильдии вел себя, как мелкая собачка, которая не может укусить, но лает. Тебе это ничего не даст», — заявил мужчина, довольно рассмеявшись. «Ты слишком маленькая сошка, чтобы что-то с этим делать. Везде нужны доказательства». «Мне нет», — ответил Володя, на вопросительный взгляд деда, который транслировал такой же вопрос. «Мне интересен подчиняющий медальон и его свойства, а список я бы дядьке переслал». «О, сопляк тебя и на дуэли переиграл, и сейчас», — в довольной улыбке расплылся дед, обращаясь к осененному, а потом повернулся к мечникам. «Я тебя понял, можете идти, я с ним тоже сам поговорю, я уже дал обед», — зло сказал мужчина, меняясь в лице. «Ты не можешь меня заставить». «Дал», — согласился дед, — «за то, что проиграл. А мне дашь за то, что про твой сегодняшний косяк с артефактами твои враги от нас не узнают, тварь», — с ненавистью сказал Курвагин. «Мечник», — довольно ответил дед и зло засмеялся, после чего приказал магу: «Да выпусти их, наконец». Едва Володя отошел на несколько метров от места разговора, как барьер приватности накрыл разговаривавших вновь. Что это значит? Едва купол закрылся, как перед Володей словно материализовались пятеро осененных во главе с Бутримом, и именно он произнес эти слова. «Это значит, что ты следующий», — быстро сориентировался Володя, совершенно не собираясь отвечать на завуалированный вопрос. «Что происходит?» «Я», — начал было говорить все еще наглый голос Бутрима, как Володя его перебил. «Ты не понял, я говорю тебе, иди, готовься к дуэли. Времени прошло не так много, и я все еще готов тебя порвать. Сил хватает, это будет даже быстрее. «Дуэль – это второй вопрос», – сказал еще один голос зло, оттесняя Бутрима. «Что это только что было? Почему судья слушается этого мужика? Почему он командует?» «Это не мужик», – усмехнулся Володя. «Это жнец. Жнец, старше», – не согласился парень. «Я видел его и фото, и видео, и запись нападения. Жнец, старик. Процедура омоложения и курс зелий», – сообщил Володя скептически. «Не слышал, что ли, никогда? Такие курсы растягивают на полгода», – жестко ответил парень. «Да и результат не быстрый, а тут чуть ли не мгновенно. Не веришь, иди предъяви ему», – засмеялся Володя, указывая на купол. «Докажи ему, что он не жнец. Просмотрю на тебя. Он очень уж зол на осененных, может и сразу убьет. Бутрим, наша дуэль, следующая. Иди готовься». Володя не собирался больше ни с кем разговаривать, ему было очень важно забрать парные артефакты защиты. Такие амулеты ему еще не попадалось. Он даже не читал про них, а судя по тому, как амулеты держали урон, это что-то очень дорогое. Такое в хозяйстве самому пригодится. «Я тебя не отпускал», — заявил вдруг говоривший и попытался было дернуть Володю за плечо, как был отброшен назад жгутом ауры. «Я сам решаю, кого и когда отпускать», — грозно сказал Володя. Изнутри начала подниматься волна убийственного намерения, а глаза окрасились красным. Он готов был атаковать при малейших признаках опасности. Вика тоже, несмотря на платье и каблуки, мгновенно оказалась у него за спиной и стала в низкую стойку, готовая сорваться в бой. «Стойте!» – неожиданно сказал молодой парень, выйдя из-за спин. Это был ровесник Вики, который сильно был похож на Курвагина. Настолько, что Володя догадался, что это тот самый Викин одноклассник, Курвагин-младший. «Вика, давай остановим бойню и поговорим». «Петя», — девушка немного поморщилась и даже на секунду показала парную оскал, раздражаясь. «Я тебе говорила, что твой отец рано или поздно нарвется на того, кто ему обломает рога. Вот и все. Чего вы тут столпились, когда этот старпер ко мне яйца подкатывал? Вы что-то не пытались разобраться в нравственности его поступков, а теперь справедливости хотите? Идете в пекло». «Но жнец», — начал было парень, а Володя его перебил. «А жнец там теперь общается только по своим делам». «По какому праву?» — взревел Бутрим, но Володя перебил и его. «По праву сильно». Молчание накрыло площадку, к их разговору прислушивались очень многие, поэтому Володя продолжил. «Вика права, когда ваш глава провоцировал меня на дуэль, никто не возмущался его праву сильного, никто не попытался остановить и как-то помешать. Вот и сейчас, закройте рты и не лезьте к нам. Если кто-то из вас постарается меня задержать, бью в полную силу». Мешающих не было. Молодые парни, скорее всего отпрыски магических родов, которые по тем или иным причинам стали осененными, неуверенно переглядывались. Они все это знали и знали хорошо, просто были опустошены поражением своего главы, ведь считали, что если проиграл он, то проиграли и они. Бутрим же молча начал снимать с себя артефакты, похоже, он собирался драться. Только Володе было все равно, от парня он уже не ощущал никакой опасности, сейчас была другая забота. Он быстро подошел к лежащим амулетам и внимательно осмотрел их истинным зрением, не обнаружив ничего подозрительного, попытался взять их в руки. «Стой!» – остановила его Вика. «Если ему верить, это родовой артефакт. Он должен быть завязан на кровь. И если попробуешь его взять, то серьезно пострадаешь». «Я не вижу никакой защиты», – не согласился Володя. «Точно знаю, что на них как минимум должен быть красный контур, но его нет, даже намека». «Я в этом не разбираюсь», — сообщила Вика. «Давай лучше засунем их в твой браслет», — предложила по-деловому девушка. Что понравилось Володе, она даже не попыталась оставить набор поверженному противнику, да и вообще вела себя, как настоящая боевая подруга. «Отличное прикрытие. Места не хватит», — не согласился парень. «Они очень энергоемкие, лучше достань из кольца майку, а я туда все сгребу. С наличием защиты будем разбираться, когда будет время после дуэли». Сказано, сделано. Причем сделано это было правильно. Володя едва подцепил кончиком клинка один из браслетов, как его словно пронзила молния, но эффект от удара быстро прошел, а оказавшиеся завернутые в майку вещи больше не казались опасными. Медальон с тварью Володя тоже нашел. Он был выполнен в виде раскрывшей пасть рогатой змеи. Один из аметистов, выполняющий роль глаз, потрескался, но второй был целый, даже светился грязным пламенем демонической энергии. Процедуру повторили, но уже без негативного эффекта, что не могло не радовать. Осененные не подходили и как-то завязать диалог больше не стремились. Тем не менее, их полные злобы взгляды ощущались более чем отчетливо. Приватный разговор закончился минут через 20. Недовольный Курвагин, заимевший в процессе диалога еще более помятый вид и бланш под глазом, сразу уверенно сказал: «Бутер, извинись перед серпом, ты был неправ, но...» Как-то сразу сдулся Бутрим, но был перебит главой: «Никаких, но, извиняйся, и уходим, это приказ». Извинения не заняли много времени. Бутрим извинялся неуверенно и в общих формулировках, а Володе было все равно на общий вид извинений, потому что они ни на что не влияли. Извинившись, Бутрим официально сдался. Судья заполнил протокол извинений, а это был документ, который тот, скрипя сердце, подписал и ушел, опустив голову. «Как требовать извинения тебе еще тоже предстоит научиться», — констатировал дед. «Ну ничего, это наживное. Все забрали? Все?» — кивнул парень на свой узелок. Мечи он к тому времени спрятал в амулет и был готов хоть драться, хоть уходить. «Тогда это тебе». Дед положил перед Володей несколько исписанных листов. «Это как так?» — удивился парень. На листах был расписан амулет и порядок работы с ним, а на втором список лиц, которые помогли этот амулет приобрести, который заканчивался Иваном Франковским, который был главой общества воспитателей духа. «Это договариваться нужно уметь», — усмехнулся дед. «Пойдем, тут не место и не время для таких разговоров». «Понял», — согласился Володя. Место и впрямь было не то, уши окружающих, казалось, напоминали локаторы. «А что за общество такое?» «А вот туда вы и съездите», — серьезно ответил дед. «Это скорее место отдыха, там есть ресторан и свое неповторимое шоу, туда и съездите. Посмотрите, что за публика собирается, а вечером встретимся, обсудим, но давайте без дуэлей. У нас через 3 дня прием, в честь приезда комиссии мы там приглашенные гости, так, что 3 дня будут заполнены подготовкой». «Пекло», — вздохнула девушка, — «не люблю приемы». «Поехали и впрямь в общество, я тебе все расскажу». Интерлюдия 1. Главу общества воспитателей духа найти было легко. Достаточно было прийти в административное здание общества и записаться к его секретарше на прием. Если повезет, глава будет на месте и сможет принять вас сразу, если нет, можно узнать приемный день и решить свой вопрос в другой раз. О том, что мужчина находится на своем месте, не круглосуточно знали все, как и знали, что принимает глава общества посетителей всего 2 раза в неделю. Это было связано с тем, что мужчина постоянно находился на тренировках или проводил время в длительных медитациях, которые, несмотря на высокий статус, не прекращал, а иногда наоборот пропадал на неделе, проверяя ту или иную теорию медитативных практик. Его слегка дерганные движения, бегающий взгляд и простоватое лицо были немного комичны, но так как слабаком он не был, то это просто считали его особенностью, а многие вообще считали, что это последствия постоянного совершенствования и сосредоточенность на своем деле, что возникает у каждого по-настоящему талантливого человека. Учитель, с вопросом, внутрь, словно ртуть, просочился молодой мужчина и прикрыл за собой дверь, учтиво замерев в ожидании, когда к нему обратятся. Если бы посетители повернули голову, то они бы узнали в незваном визитере Артема Царенко, личного ученика, главы общества, который, несмотря на то, что был уже достаточно самостоятелен, все так же оставался на побегушках у своего наставника, которого безмерно уважал. Его модный серый костюм был на размер больше, чем требовалось, и все равно топорщился, потому что такой костюм необходимо было правильно носить. Квадратные очки с толстыми линзами делали взгляд больших глаз удивительно беспомощным, но тем не менее все признавали, что в нем было что-то интересное и притягательное. «Подписывайте договор», — довольно протянул руку с бумагами Иван Франковский. «Вы сможете показывать ваши навыки на сцене, и если кто-то заинтересуется вашим способом накладывания иллюзии и купит материалы, то 50% от суммы – ваши. Не забывайте членские взносы. На первом этаже регистратура. Там специалист на месте проставит штампы на документы и расскажет вам про все возможные нюансы». «Спасибо, господин Франковский», – сказала довольная девушка, – вставая, и немного поклонилась, а мужчина радушно провел ее к двери, отчего помощнику пришлось неуклюже отходить в сторону и добродушно улыбнуться на прощание. «Леночка, нас пока не беспокоить», — преувеличенно радостно сказал глава общества. «Иван Викторович, все поняла», — ответила женщина, жеманно улыбаясь. Дверь закрылась, и глава с добродушным выражением лица сел за свой стол и только после этого сдвинул часть столешницы и нажал на кнопку. Через мгновение вдоль стен пролетели силовые линии активированного заклинания, и что-то в пространстве кабинета сильно изменилось. «Можно я ей несчастный случай устрою?» – неожиданно спросил Артем. Его лицо и внешность неуловимо изменилось. Взгляд стал хищным, несмотря на очки, костюм перестал топорщиться и выровнялся, а сам он стал излучать опасность. «Нет, такую вторую найти будет сложно», – лязгнул голосом учитель в очередной раз. Данную секретаршу ученик предлагал убить достаточно часто, чтобы это успело надоесть. «Что случилось? Да она опять разносит слухи о том, что мы любовники, и я беззаветно в вас влюблен. Уверен, она уже звонит своим подругам, чтобы рассказать новость о том, что мы опять заперлись для блуда», – зло сказал молодой мужчина на секунду, сжав кулаки. «Ты совсем дурак?» – уже менее раздраженно спросил учитель. Насколько бы безопасна ни была маска любителя мужчин, ему это тоже не нравилось, особенно когда кто-то в его планах начинал слишком уж усердствовать. Например, как секретарша, которая работала с ним уже 7 лет и была компетентна, чтобы решать часть вопросов без него, и вторую такую быстро не найти. «Я хочу знать, почему ты пришел сюда в рабочее время и не стал дожидаться меня на базе?» «Курвагин проиграл Воронину», — спокойно ответил ученик, отчего учитель замер на секунду, а потом со злостью встал и крикнул, окончательно теряя невозмутимость. «Как так? Что за идиот? Как Витязь смог продуть боевиру? Да там все в шоке. Никто не понимает, как это произошло», — ответил Артем, разводя руками. «Он его вообще чуть не убил. Наш агент сообщил, что парень не только смог его одолеть, но и заставил снять защитные артефакты и забрал их в качестве трофея. Впрочем, как и еще один похожий на змею, твою мать!» Вовсе горло крикнул мужчина, схватившись за голову. «Ну что за дегенерат с такой поддержкой продуть? И это после того, как он усилился артефактами. А, подожди, он же еще собирался сделать дуэль с дополнительным условием, было», — ответил ученик, слегка усмехнувшись. «Он остался должен Воронину неопределенное желание.